Глава 29. Старший лейтенант всегда хочет стать капитаном. Беату опрашивали последней. Возможно, это провидение так решило, а возможно, она не была так интересна, как остальные домочадцы берлоги. Оперативная группа заканчивала свою работу, надеясь успеть на бой курантов в своей семье. Следователь был молодым парнем, наверное, только начавшим столь трудный путь, еще очень скрупулезно и основательно подходившим к своей работе. «Здравствуйте. Проходите, садитесь», — предложил он Беате кресло с другой стороны письменного стола. За 5 дней пребывания в доме этот рабочий стол и большое кресло стали для нее родными, и сейчас стало несколько обидно, что он командует в ее кабинете. «Представьтесь, пожалуйста, кто вы и что здесь делаете?» Монотонно начал следователь, попутно заполняя протокол. «Я Беата Иоффе, журналист. Агния Орлова меня пригласила для написания мемуаров. Почему сюда и почему на Новый год?» Задал глупый, по мнению Беаты, вопрос полицейский. «Как вас зовут?» Вместо ответа спросила Беата, и молодой человек первый раз поднял глаза. «Старший лейтенант юстиции Кротов Анатолий Алексеевич». «Слушай меня, Анатолий Алексеевич. Второй вопрос. Ты женат?» — продолжила Беата. Она раскладывала перед старшим лейтенантом свои схемы и записи, не замечая его смущения. Когда ответа долго не последовало, она взглянула на него и ахнула. «Простите меня, я не для собственного интереса спрашиваю. Для дела». «Если для дела», — взял себя в руки Анатолий Алексеевич, — «то нет, я не женат». «Значит, под елку с бокалом шампанского и подарками вас сегодня особенно никто не ждет?» — уточнила Беата. «Ну, я планировал провести Новый год с родителями», — все еще растерянно делился информацией Анатолий Алексеевич. «Ну, я думаю, ты с ними 30 новых годов отметил, один пропуск они тебе простят», — рассудила Беата. 27, — поправил ее старший лейтенант юстиции. «Что 27?» — не поняла Беата. 27 новых годов я с ними отметил», — пояснил Анатолий Алексеевич краснее. «Тем более», — сказала Беата. «Вообще, давай перейдем на «ты». Мы с тобой почти одногодки и сейчас идем в бой». «В какой бой?» — вновь переспросил старший лейтенант, и по его глазам Беата поняла, что еще немного, и он позовет на помощь. «Смотри, Анатолий, бьюсь об заклад, ты в отделе самый молодой, поэтому и на выезд поехал 31 декабря. Я же предлагаю тебе отличиться, может, даже в звании сразу повысят. Хочешь капитана получить?» — спросила она следователя и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Хочешь? Так вот, смотри, я всю работу уже сделала. Ты дело раскроешь в один день. Завтра придешь в отдел и принесешь убийцу». «Принесу?» — спросил Анатолий. — Да, Толя, на блюдечке с голубой каемочкой. Как ты понял, тут творилось бог знает что. И хозяйка, ну, та, которую убили, поручила мне в этом разобраться. Вечером я раскрою все карты и назову убийцу. Для этого ты мне и нужен. Неспокойно как-то одной против всех. — А они что, все убийцы? — по-детски ужаснулся Анатолий. — А как они все это сделали? Ведь баня была закрыта изнутри. «Толя, не все сразу. Сначала ты мне даешь согласие, потом мы обсуждаем план. Ну, а потом уж детали. Договорились?» «Ну, я и так собирался оставаться», — признался Анатолий. «Меня адвокат попросил. Говорит, ему завещание надо зачитать, а он тоже с ними один на один оставаться не хочет. Ну вот, и дядя Паша с нами. Но ты обещай первое слово мне, а уж потом пусть адвокат выступает. Хорошо?» «По рукам», — согласился следователь. «Ой, Толя, вот жук!» — попеняла ему Беата. «Ты ведь и так собирался оставаться, а заставил девушку тебя уговаривать. Ты не так прост, как кажешься. Далеко пойдешь», — одарила комплиментами старшего лейтенанта Беата. Тот расцвел и даже немного покраснел. «Ну, давай приступим. Все началось с писем».